Представляли меня иначе, этаким горячим рогатым мачо, держащим трезубец в руке накачанный на перте, вершником переворачивая, я знаю, танцую чубе в ночью. Тебе представляли меня иначе. Это кем горячим рогатым мачо, держащим трезубец в руке накачанным, на вертел он грешников переворачивая. Хоть стариной быть и заманчиво, но с этим пора заканчивать. Я шепчу тебе на ухо вдачи, давай, я заколачивай. Быть богаче тебя подначиваю, ведь я включу с каждой суммой оплаченной. С каждым счетом потрачено, будь не важно. Гребни рублем или зайчиком, за подъемом спать, за скачком обвал. Я держу пульсом, ты мой капитан. Разрешите представиться, ваш адмирал. Ведь ты карточ капитан. Я в руке Сникерс, я в руке Марс. Мой VR-менеджер. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер, Марс, капитан. Я ем города, морями запиваю, моя борода, я не расслабляя, кроме молнии, маны дожди.